Братья Маковеи и праздник Ханука. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, читаем в Евангелии от Иоанна 10:22. Ни в законе Моисеевом, ни у пророков, ни в псалмах ничего не сказано об этом празднике, на который пришел в Иерусалим Господь Иисус Христос со своими учениками. Когда и зачем он был установлен? Обратимся к еврейской истории. Вавилонская империя была разрушена в 538 году до Рождества Христова персидским царем Киром, о котором Господь возвестил через пророка Исаию 44:28, что он исполнит волю Божью и скажет Иерусалиму: «Ты будешь построен, и храму ты будешь основан». Древняя история свидетельствует, что Кир был защитником всякой религии, а в Библии написано, что он во исполнении слова Господня в первый год царствования своего не только объявил по всему своему царству, словесно и письменно, чтобы евреи возвратились на родину и приступили к постройке храма Господня в Иерусалиме, но и священные сосуды, какие Навуходоносор забрал из Иерусалимского храма и принес в Вавилон, возвратил и передал еврейским представителям. Царь Дарий помог евреям закончить постройку храма, а при Ахашвероше Мардохей находился в числе охранявших царский дворец. Эсфир же, приемная дочь Мардохея, была женою Ахашвероша и спасла свой народ от гибели, какую приготовил было Аман Агагитянин. Персидскую империю разрушил Александр Македонский в 334 по 330 годы до Рождества Христова, как предсказал пророк Даниил 8:1-8. К евреям он отнесся очень благосклонно и даровал им большие привилегии. Но после его ранней смерти основанную им империю разделили между собою его полководцы, а Палестина больше 200 лет была предметом раздора и войн между Птолемеями, утвердившимися в Египте, и Селевкидами, владевшими Сирией и Малой Азией. Впрочем, как Птолемеи, так и Селевкиды относились к евреям хорошо, стараясь привлечь их на свою сторону. Бедствия для евреев начались после воцарения в Сирии в 175 году до Рождества Христова Антиоха IV, который дал себе прозвание Эпифанес, которое, по мнению одних, означало «славный», а по мнению других – явленный Зевс, главный бог греческой мифологии. Иудея находилась под властью Антиоха IV Эпифана. Нуждаясь в деньгах для уплаты контрибуций, наложенной римлянами на его отца Антиоха III Великого, Антиох Эпифан низложил благочестивого первосвященника Онию III, а его достоинство продал его брату Иосону за 360 талантов в год. Позже низложил Иосона и продал первосвященство Менелаю за 660 талантов в год. К тому же Менелай был сторонником введения греческих порядков и верований среди евреев. После этого Антиох IV отправился воевать с Египтом, которым я владел, за исключением города Александрии. В Иудее разошелся слух, что Антиох IV погиб в Египте. Это всех обрадовало. Иосон с 1000 человек кинулся отбивать первосвященство, неожиданно овладел Иерусалимом и загнал Менелая в крепость к сирийскому гарнизону. Слух о вспыхнувшем в Иудее бунте побудил Антиоха IV оставить Египет и спешить на подавление восставших. В 170 году до Рождества Христова он штурмом овладел Иерусалимом, убил 40 тысяч жителей и значительно больше продал в рабство. Забрал из храма все серебро и золото, вошел в святое святых, на жертвеннике сжег свинью и ею кровью окропил весь храм. Правителем Иудею поставил некого Филиппа, человека жестокого, а первосвященствовать поставил Менелая. Когда же Антиох IV в третий раз пошел на Египет и завоевал его до самого города Мемфиса, и приступил к осаде города Александрии, римский консул Гай Папилий Гаенас приказал ему оставить Египет. В противном случае ему придется воевать с Римом. Разгневанный таким оборотом дел, Антиох IV, проходя через Палестину, поручил своему военачальнику Аполлонию, в распоряжении которого дал 20 тысяч воинов, чтобы он разрушил Иерусалим, перебил всех мужчин, а женщин и детей продал в рабство. Это было в 168 году до Рождества Христова. Город был разграблен, дома сожжены, спаслись только те жители, которые спрятались в пещерах или бежали в горы. По возвращении в Антиохию, свой столичный город, Антиох IV Епифан вообразил себя воплощенным Зевсом, главным греческим богом, и приказал, чтобы во всем его царстве строили жертвенники и поклонялись греческим богам. В Иудею послал некоего Атинея учить евреев идолопоклонству, а непокорных убивать. Атиней, по прибытии в Иерусалим, при содействии еврейских вероотступников, прекратил жертвоприношение Богу Израилеву, запретил соблюдение еврейских праздников и обрядов, сжигал находимые книги закона, а в храме поставил статую Зевса Олимпийского, мерзость запустения, упомянутую пророка Даниилом 11:30-35. Престарелый священник Матафия со своими 5 сыновьями Иоанном, Симоном, Иудой, Елеазаром и Анафаном находился в своем родном городе Медине. Когда прибыл туда царский чиновник, собрал народ и в первую очередь обратился к всеми уважаемому священнику с призывом покориться царскому повелению, обещая за это большие почести и награды. Матафия не подался. Когда же другой еврей подошел к идольскому жертвеннику для совершения жертвоприношения, Матафия убил вероотступника, а затем с помощью своих сыновей и некоторых горожан расправился с царским посланцом и его прислужниками. Сделавши это, все они бежали в горы. К ним начали стекаться ревнители закона Божия. Со временем образовалось небольшое войско, которое начало действовать. Шли из села в село, из города в город, разрушали языческие жертвенники, совершали обрезания, истребляли отступников, губили притеснителей. Через год Матафия умер в возрасте 146 лет. Но перед смертью, начальствование над восставшими, он поручил своему среднему сыну Иуде, которого прозывали Маковей, что значит молот. Позже это прозвание прилагалось и к его братьям, и к их последователям. Антиох IV Епифан, которого позже евреи называли Эпиман, безумный, находился в это время на северо-востоке своего царства, подавляя восстание армян и персов. Находившиеся в Сирии его военачальники Аполлоний, Сирон, Горгий и Лисий один за другим были разбиты Иудой Маковеем, который овладел Иерусалимом в 165 году до Рождества Христова, очистил храм, построил новый жертвенник, изготовил новую священную утварь. Обо всем этом более подробно написано в первой и второй книгах Маковейских, а также в 12 и 13 книгах «Древность иудейские». Об этом достопамятном событии так написано в первой книге Маковейской 4:52-56-59. В 25-й день 9-го месяца, это месяц Хаслев, встали весьма рано и принесли жертву по закону на новоустроенном жертвеннике всесожжений. В то время, в тот самый день, в который язычники осквернили жертвенник, обновлен он с песнями, с цитрами, с гуслями и с кимвалами. И весь народ падал на лицо свое, и молились, и высылали благодарение на небо, благопоспешившему им. Так совершали обновление жертвенника 8 дней с весельем, принося все сожжения и вознося жертву спасения и хвалы. И установил Иуда и братья его, и все собрание Израиля, чтобы дни обновления жертвенника празднуемы были с весельем и радостью в свое время, каждый год 8 дней от 20-го дня месяца Хаслева. Месяц Хаслев в некоторой мере соответствует нашему декабрю. Праздник обновления у евреев называется Ханука, а Иосиф Флавий называл его праздник иллюминации древности 1277. В первый день зажигали один светильник, во второй два, в третий три, и так до восьми, или же в обратном порядке. В первый день восемь, во второй семь, и так до одного. Господь Иисус не осудил евреев за соблюдение праздника Ханука, установленного Маковеями. Но во время этого праздника возвестил всем евреям, что Он, Иисус Христос, есть добрый пастырь, который жизнь свою подает за овец. От Иоанна 10 глава, с 14 по 17 стих. А перед этим праздником Он объявил в Иерусалиме следующее. «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». От Иоанна 8 глава, 12 стих. Аминь.